Глава 58. Енота-братья. Ну, разумеется, Татьяна волновалась. Одна радость, так как состояние енота оценивалось как вполне себе стабильно жизнерадостное, а больше никого в стационаре не было, заведующий клиникой дежурного врача решил не оставлять. Хоть и это хорошо, Таня призадумалась. А случайность ли это? В конце концов, у них бывало по-разному. И никто не мог заранее предсказать, будет ли дежурный в ночном стационаре или нет. «Ты чего такая озадаченная?» — уточнила Шушана, а, услышав ответ, почесала правой лапкой за ухом. «Да, это интересное совпадение. Надо будет поразнюхать. Но это потом. А сейчас у нас охота». «Люблю охоту, особенно на такую крупную дичь», — фыркнула Руха, разминая пальцы. Она косилась на Гудини, который в восторге описывал круги вокруг Уртяна. Сегодня исполнялось его заветное желание, да еще и не одно. «Во-первых, он будет выглядеть большущим, а во-вторых, у этих дурачков явно есть что-то для его коллекции», — на ухо поведала Таня Шушана. «Вот Гудини и торжествует, зато посмотри на Тяночку». Уртян уже несколько раз пытался набросить иллюзию на Карбыша, но образ здоровенного, почти с медведя величиной енота, расползался клочьями из-за мельтешения ликующего Гудини. «Да стой ты, хомяка наказания!» Наконец-то, не выдержав, рявкнул Тян. «Стой, я наброшу иллюзию, а ты побегаешь в коридоре, пока я остальными занимаюсь. Тебе же надо приспособиться к образу». «Интересно, а как это воспримут гуси?» Таня не очень-то представляла себе их реакцию. Но, как выяснилось, сильно недооценивала сторожей Соколовского. Они были в восторге от незапланированного развлечения. Уртян строго-настрого велел гусакам не раскрывать крылья, видимо, памятуя о том, как у его иллюзии медведя, когда-то наброшенной на Крамиша, прорезались конечности, не предусмотренные конструкцией. Зрелище толпы здоровенных енотов, которые шли по коридору гостиницы, могло бы напугать кого угодно. «Особенно если учесть, что идут-то они все по-разному», — хихикнула Шушана. Наибольшее сходство с походкой енота было у Терентия. Еще бы, объемчик-то вполне-вполне соответствует оригиналу. Гудинистый енот бежал мелкими шажками, но очень шустро, решительно и целеустремленно. А гуси-еноты шли в ногу, то есть, наверное, в лапу, переваливаясь из стороны в сторону, что выглядело очень забавно. Особенно если учесть, что у иллюзии-то было четыре лапы. Руха, насмотревшись на эту разношерстную енотистую братью, отказалась от иллюзии, заторопившись за толпой в своем обычном людском виде. «Танечка, не волнуйся», — повторила она, — «меня Шушана будет выпускать в нужных местах из норушных дверей». Руха легко шагнула в полутемный коридор, а потом обернулась, блеснув зеленоватыми огоньками в глубине глаз. «Я развлекусь, а потом вернусь, и мы поболтаем. Я давно не разговаривала с людьми, которые мне настолько симпатичны», — улыбнулась она, подумав, что о ней давным-давно так никто не переживал, как эта девочка. «Разве что сокол, да и то, только пока не понял, что переживать нужно скорее за того, кто мне дорожку перейдет». Она шла мягко, словно это не ноги ступали по ковру, а лисьи лапы по мягкой лесной тропке, а перед глазами мелькали ее первые встречи с соколом. Когда он, лишившись возможности вернуться домой и летать, метался по этим землям, не зная, не понимая, как тут жить. «Бедный мальчик, как хорошо, что я его тогда нашла», — в который раз подумала Руха. «И не только нашла, но и поверила в то, что он может куда больше, чем сам представляет. Иногда даже птицам самого высокого полета нужна чья-то поддержка, приют, лисья хитрость. Хотя у людей это называется дипломатичность, а еще вовремя представленная огневая поддержка». О да, про огневую поддержку Руха могла рассказать многое, а еще больше показать. Именно это и предстояло увидеть наивным и опрометчивым незваным гостям, трудолюбиво взламывающим внутреннюю дверь в ветклинику. «Шушаночка, открывай!» — беззвучно усмехнулась Руха. «А то мальчики замерзли, устали. Да и вообще, зачем же держать на пороге гостей, пусть даже и незваных? Раз уж мы их так ждем!» А незваные гости тихо позвякивали специальным инструментарием, отпирая упрямую дверь, которая почему-то никак не поддавалась. «Ну, скоро ты там!» — шипел один другому. «Да погоди ты, никак не подберу нужную! О, вот, кажется, сработало!» Он повернул ручку и шагнул в слабо освещенный проход. «Пошли!» «Погоди, камеры!» «Да нет у них тут камер, я проверял! У них только в кабинетах и у администратора за стойкой. А если по стене пройти, то там слепая зона». «Ну, лады, Макс, давай по твоей слепой зоне». Взломщики, прижимаясь спинами к стене, прокрались мимо стойки администратора, а дальше вошли в коридор, куда выходили двери кабинетов. «А дальше куда?» «Препараты вон там». Первый шагнул к помещению рядом с кабинетом заведующего. «Стой! А что это за шум?» Второй незваный гость насторожился, вслушиваясь в чьи-то шаги. Переглянувшись, один вытащил пистолет, а второй — мощный шокер, другой рукой сжав покрепче ломик. Внезапно такой же звук шагов послышался и с другой стороны коридора, и взломщики, занервничав, начали всматриваться в темноту. На человеческие шаги эти звуки никак не походили. «Чё это, а?» — сглотнув, прошептал один из воров. «Вить!» «Не знаю», — сипло ответил ему напарник, а потом внезапно резко выдохнул. «Да кто это?» Он потрясенно уставился на двух здоровенных с медведя величиной зверей, которые в раскачку, не спеша, но очень уверенно надвигались на них справа. «И там, и там!» Его напарник толкнул его локтем, тыча ломиком влево. Оттуда приближались еще двое таких же здоровенных. «Я узнал! Это еноты!» «Идиот! Еноты маленькие, а это медведи какие-то!» — прошипел ему подельник. «Ладно, может, эти психи в клинике на охрану медведей выпускают?» Фраза звучала неправдоподобно, но так и ситуация была ненормальной. «Что уж придираться-то?» «Э-э-э!» — нервно заныл Макс. «Медведи! Они же нас сожрать могут!» «Чё ты там скулишь?» Рявкнул ему напарник. «Ломом ты тут ничего не сделаешь. Доставай свой травмат. А как только они подойдут поближе, пали в одного и долбай шокером другого». Совет был хорош, наверное. Но вот бросать ломик на пол право же не стоило. У одного из медведей-енотов глаза буквально загорелись фанатичным блеском. Он рванул вперед, ни малейшего внимания не обращая ни на пулю, выпущенную из травматического пистолета, ни на сухой треск шокера, опустившегося туда, где должна была быть его голова. «А, Витька, у него голова полая!» — взвизгнул тип, который отпрыгнул назад, едва не сбив подельника. «Она, то есть ее вообще нет, там пустота!» «Да чего ты несешь, псих?» Рыкнул куда более опасный и опытный Виктор. «Пусти!» Он вскинул руку с пистолетом, прицелившись в тушу странного создания, которое жадно вцепилось в ломик. Правда, выстрела не последовало. Взломщик ошалело уставился на второго медведя-енота. Тот подскочил к его цели и резко оттолкнул собрата, а сам... «Это как?» «Нет, Виктор знал, что и медведи, и еноты лазать умеют. Но чтобы так лихо взбежать на стену вверх... Получи, тварь!» Пистолет поднялся вслед за целью. Одновременно с выстрелом в коридоре что-то ярко вспыхнуло прямо перед зверюгой, висящим на стене, и он полез выше, абсолютно целый и невредимый. А рывок второй непонятной животины с ломиком, искусно сбивший в их сторону все стулья и диванчики для клиентов, не позволил заново Виктору прицелиться. Зато оба опрометчивых грабителя оказались очень близко от второй парочки непонятных зверей. И тут уж Виктор отвел душеньку, практически в упор поля под движущимся в перевалку енотом, а может и не енотом. «Стреляй, стреляй!» — надрывался Макс, судорожно нажимая на курок травмата, но, увы-увы, ни одно из попаданий не произвело на ней енотов никакого впечатления. «Шокер, бей мутантов шокером!» — заорал Виктор. «Вот шокер непонятных животин впечатлил, да. Что есть, то есть. Он им так понравился, что они радостно повернули морды друг к другу и выпустили пару-тройку зарядов, которые были явно сильнее тех, что выдавал шокер. «Мама!» — заскулил младший тип, когда следующим разрядом, выпущенным не енотом, шокер был выбит у него из руки, отлетел под лапы этих немыслимых существ и радостно ими подхвачен. «Витька, стреляй! Сзади нападают! И спереди!» Если честно, то сзади на них нападали только стулья и диванчики, которые лавиной сдвигались на грабителей одним из неенотов, а второй, спрыгнув со стены, просочился мимо этой ходячей баррикады и ринулся в какой-то темный проход за незаметной дверью. «Смотри, там дверь!» — заорал Виктор, понимая, что его оружие не производит никакого впечатления на мутантов и что они уже подбираются вплотную, а отступить не дает подпирающая их мебель. «Макс, бежим туда!» «Там же один из них! Дурень, там один, а тут еще трое!» Виктор не очень понял, чем именно его схватили, потому что морды непонятных существ радостно скалились на него, а за штанину кто-то очень настойчиво тянул. «Хорошо еще не в джинсах был!» — пронеслось в голове взломщика, когда он с распоротой до колена и оборванной брючиной прорвался за подельником в практически темный коридор, захлопнув дверь прямо перед мордами монструозных енотов. «Дверь крепкая, и засов есть!» — выдохнул он, доставая фонарик и включая его. «Пошли, надо выбираться отсюда!» «А если мы над того нарвемся, ну, который сюда убежал?» — сдавленно уточнил Макс. «С одним-то справимся!» — самоуверенно пообещал Виктор, включив фонарик и шагая по коридору. Шли они довольно долго. Сначала-то, распалившись от столкновения с непонятными существами, они сгоряча практически бежали, но потом скорость пришлось сбавить. «Вить, а мы вообще где?» — не выдержал Макс. «В смысле?» Виктор всматривался в темную глубину коридорного пространства, водя по стенам лучом фонарика. «Это ведь клиника. Она же небольшая, а мы все идем и идем». «Макс, это я тебя должен спросить. Это ты тут все разведывал, не я». Хмуро отозвался Виктор. «Да я и разведывал. И где, и что, и камеры. И с девчонкой этой Шуры-Муры завел, чтобы быть в курсе дел. Но тут не было такого коридора. План ветеринарки на стене висит». «Как не было-то, если он есть?» Виктор точно знал, что существует только то, что можно пощупать руками, взять, забрать с собой, если это надо, а все остальное — выдумки. В доказательство реальности коридора он постучал рукоятью пистолета по стене, которая была справа. И тут разом произошло множество событий. Из стены вот прямо перед Виктором выскочил один из огромных неенотов, почему-то радостно заорал что-то вроде «Га!» и цапнул опешившего Виктора за оборванную штанину, едва не уронив того на пол. Это стало сигналом к действию. Из темноты, которую подельники уже прошли, вывалился еще один зверь и рванул на незадачливых типов. «Слушай, может, вы уже изымите их оружие, а?» Руха укоризненно смотрела на вошедших в раж Уртяна, Терентия и Гудини. «Гуси их загнали совершенно. Пора изымать вещдоки и выкладывать в коридор клиники, а я пока поразвлекусь». «Совести у тебя нет. Я ж только два раза выходил, еще хочу. И Гудини против. Там в кармане одного из типов что-то так завлекательно позвякивает», — сетовал Терентий. «То, что там позвякивает, явно отмычки. Их надо оставить полиции», — сообщила Руха разочарованному Карбышу. «Да ладно тебе, у тебя же ломик есть. Ну хорошо, хорошо, их ключи от машины тоже можешь себе забрать». «Да кто бы попробовал их у него отнять», — усмехнулся Уртян, оценив глубину упихивания ключиков в защечное пространство Карбыша. «Вот именно, поэтому я и не против». беззвучно ответила лису Руха. «Я что, враг сама себе?» А потом продолжила уже громко. «Только учтите, что если у вас есть какая-то совесть, и что еще важнее, чувство самосохранения, то лучше мне тоже дать поиграть». «Хорошо, сейчас я гусям скомандую», — Шушана тихонько пискнула. Гуси, то есть очень странно выглядящие еноты, начали теснить дезориентированных взломщиков налево, освобождая поле боя, а точнее место, где на полу валялось оружие и отмычки. Если совершенно ошалевшие, весьма чувствительно побитые и пощипанные грабители и собирались поинтересоваться, куда делось их имущество, то им никакого шанса это сделать не дали. Этот участок коридора закрылся. Уртян, аккуратно обернув руку тканью, взял все снаряжение, доказывающее противоправные намерения двух незваных гостей, и отправился выстраивать сцену для полиции. А Руха азартно потерла руки. «Наконец-то! Я уж думала, не дождусь!» «Очень трудно соображать, что происходит, когда вас непрестанно атакуют какие-то абсолютно незнакомые, но явно ужасно опасные и страшные создания, на которых никак не действует оружие, а уж когда из непроницаемой темноты на вас начинают лететь огненные шары, мозги и вовсе отключаются, тогда начинает действовать только инстинкт. Беги, спасайся». «Ты ж смотри, как бегают, аж по стенкам, как Терентий», — восторгалась Руха. «Прямо очень талантливые типы, аж обидно. Их бы в спорт, цены бы им не было». Неясно, как бы сложилась карьера незваных гостей в спорте, но когда они с выпученными от ужаса глазами вырвались из темного коридора в уже знакомый коридор ветклиники и влетели прямо в объятия полицейских, выяснилось, что в качестве рассказчиков они почему-то абсолютно не котируются. «Какие медведи? Какие еноты размером с медведей?» — изумлялись полицейские. «Положим, один енот у нас есть. Его клиент вчера принес. Вот, Дмитрий Сергеевич Филимонов его вчера видел и даже ловил», — изумлялась симпатичная ветврач, которая, что-то забыв на работе, вернулась, а, обнаружив вскрытую дверь, вызвала и наряд, и участкового. «Дмитрий Сергеевич, вы же помните его?» «Да еще бы мне забыть», — кивал Филимонов. «Вот, начальник, таких было 4 огромных!» Обрадовались было задержанные, но облом их поджидал и тут. «У вас что, глюки? Уже что-то потребили и подействовало?» — догадался Филимонов. «Татьяна Дмитриевна, где тот енот?» «Да вот он!» — Таня показала клетку и, собственно, енота, с наслаждением стиравшего в миске с водой здоровенный лоскут от штанов одного из задержанных. «Это они, небось, сюда вломились? А енот, не будь дурак, штанину-то и оторвал?» «Этот мелкий совсем не тот, а их было 4. Двое гоготали и молнии пускали, один металл грыз, а еще один на стенке забирался, а еще огонь летал и прямо в нас. А мы стреляли, стреляли. Угу, вон и оружие, и отмычки, и пулевые отверстия на стенках и потолке. А вы хорошо от енотов побегали», — радовались полицейские. «Прямо-таки очень удачно. Ты ж смотри, какое животное полезное! И поймает кого надо, и застирает сходу».